Благодаря теплой заботе Ким Чен Ына были накрыты юбилейные столы для ветеранов труда Пак Чен Ына, отмечающего 80-летие, и Пак Мисура, отмечающего 70-летие. Академик, профессор и доктор наук Пак Чжи Ынь работает заместителем директора и научным сотрудником научно-исследовательского института при Вонсанском сельскохозяйственном университете. А герой труда Пак Мисур работает директором Хамхынской швейной фабрики Ынха, где работают члены семей военнослужащих. Всю жизнь они верно служили партии Родины.